«Он не пойдет», — вздохнула женщина. «Он каждый день кричит, что видал он их всех и что никого не боится. И пьет каждый день, пока не свалится. Юрий Александрович, миленький», — женщина умоляюще взглянула на собеседника. «Научите, что делать. А вы, Аллочка, женщина умная, поэтому я и работал с вами все эти годы», — медленно проговорил человек в сером костюме. «А важнейшее свойство умного человека – воспринимать жизнь философски, такой, как она есть. Поэтому не надо пытаться изменить то, что изменить нельзя, а подумать прежде всего о себе. Так вы считаете?» Женщина не договорила, но собеседник ее понял. «А ради чего я тут уже полчаса распинаюсь перед вами? Я только хочу, чтобы и вы поняли. Ваша задача сейчас – сделать так, чтобы, после всего этого, вы не остались ни с чем. Попросите мужа подписать пару бумаг, разберитесь с деньгами и прочим». «Понятно». «Да», – женщина кивнула. «Я уже сделала кое-что. Но теперь, спасибо вам». «И спасибо шубу не сошьешь», – усмехнулся собеседник. «Я поняла», – женщина торопливо закивала. «Потом, ну, когда все это, вы ко мне придете?» «Обязательно», – заверил мужчина. «Тогда до свидания», – женщина встала, и мужчина тоже поднялся с лавочки. «Спасибо еще раз, Юрий Александрович, хорошо, что вы у меня есть». Она, не оглядываясь, пошла прочь. Мужчина еще некоторое время смотрел ей вслед, затем подобрал с лавочки газету и зашагал в противоположную сторону. Лицо его было хмурым. Он думал о том, что агента Лилию теперь надолго придется законсервировать и что теперь он надолго лишился ценного источника информации. Что теперь, когда до выборов остался всего год, было очень плохо. Однако гражданин в сером костюме тоже считал себя человеком умным и привык на все смотреть философски. Он вспомнил, что до пенсии ему осталось совсем немного, а потом он, как и мечтал, проведет остаток дней своих в маленьком уютном домике, который выстроит где-нибудь в укромном месте. И вокруг будет лес, неподалеку, река, а по утрам его будут будить соловьи. Где взять деньги на домик, человек в сером уже знал. 9. Как и предсказал Панову странный ночной гость, родственники без вести пропавших людей скоро нашли его. Ничего путного из этого не вышло. Он водил ладонями над фотографиями пропавших, держал в руках принадлежавшие им вещи, ничего. Наконец, все это Панову надоело, и он приказал Мише к нему с таким больше не пускать. Но все же один посетитель с фотографией к нему просочился. Именно просочился, ибо пришел именно в тот момент, когда Миша отлучился со своего поста по неотложному делу. Посетитель был не молод, седой, с морщинистым обветренным лицом. Поклонившись, он положил на стол перед Пановым большой нечеткий снимок парня со странным выражением лица. «Сын», — пояснил посетитель, громко шмыгнув носом, — «понимаете, он олигофрен. Бог наказал нас с женой. 24 года мы его, как маленького. Его ж на минуту одного оставить было нельзя. А тут на даче. Опомнились через 5 минут, а его уже нигде. Я вокруг каждую веточку поднял, в каждую ямочку заглянул. Отпуск кончился, но я все равно каждый выходной туда езжу. 2 месяца уже. Пойми, пожалуйста, человек хороший», — посетитель всхлипнул, — «раз я уж сына сохранить не сумел, то хотя похоронить его должен по-человечески. Вы думаете, я не хочу вам помочь?» Почему-то обиделся Панов. «Пробовал уже, не получается с этими вашими фотографиями. А ты еще попробуй. Попробуй, сынок. Ну». Он схватил Панова за руку, и тому показалось, что-то мелькнуло перед взором. Он невольно закрыл глаза и инстинктивно накрыл сжимавшую его кисть руку старика свободной ладонью. И вновь что-то разорвано туманное мелькнуло перед его взором, наплывало и исчезало. Потом вдруг показалось солнце на ослепительно-голубом небе, оно нещадно палило. Затем солнце исчезло, и перед глазами плеснула вода, мутная, темная. Неясно, как сквозь туман он увидел дерево, одинокое, разлапистое. Потом темная вода медленно залила все, и он почувствовал, что задыхается. Он открыл глаза. Старик смотрел на него в упор с немым вопросом во взоре. «Вода. Надо искать его в воде», — неуверенно сказал Панов. «В какой воде?» Старик сжал его руку. «Мутная она такая, грязная. Там еще дерево на берегу. Большое такое, разлапистое, похоже, дуб. Веревка». Вдруг неожиданно для себя выговорил он. «Там на суку веревка, а к ней палка привязана. Знаете, берут такую двумя руками, раскачиваются и прыгают в воду. Пруд», — старик отпустил его руку. Взгляд его потух. «Пруд нашего дачного товарищества. Но там искали, он говорил, как бы сам себе, да и тело бы выплыло. Тело всегда всплывает». Он вопросительно посмотрел на Панова. Тот в ответ только пожал плечами. «Боже мой, камни!» Старик вдруг хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть? Какие камни?» — удивился Панов. «Да он всегда камни в карманы собирал, гайки всякие», — раздосадованно махнул рукой старик. «Дитя, как наберет. Мы тогда выбросили у него из карманов, но он мог по пути набрать. Их вдоль дороги, море. Как же я это забыл? Надо было сразу весь пруд баграми пройти». Он заспешил к двери. И вдруг остановился, повернулся к нему и полез в карман пиджака. «Оставьте», — махнул рукой Панов. «Если все действительно так, вам будут нужнее». «Спасибо, сынок». Еще раз всхлипнул старик и скрылся за дверью. Эта история невольно потащила за собой следующую. Спустя несколько дней, вечером, когда Панов, лежа на диване, читал газеты, в дверь позвонили. Открывать пошла жена и вернулась с гостем. Это был здоровенный мужик, лысый, в кожаной куртке и цветастых спортивных штанах. Из штанов выглядывали здоровенные ступни, обтянутые белыми носками не первой свежести. Едва поздоровавшись, мужик зашарил глазами по комнате и, заметив на стойке в углу телевизор со встроенным видеомагнитофоном, купленный совсем недавно, обрадованно затопал туда. «Вам что нужно?» Панов сел. «Вот». Мужик показал ему видеокассету. «Здесь все». «Что, все?» «Запись. Сынок мой», — деловито пояснил гость. «Две недели уже, как пропал. Понимаешь», — мужик оглянулся и заговорил шепотом, будто его здесь мог подслушать кто-то посторонний. «Когда пропал, я поначалу подумал, на выкуп взяли. У меня это, бизнес. 2 дня звонка ждал, и ничего. Я не ищу пропавших без вести», — сердито сказал Панов. Гость ему не понравился. «Да ладно», — мужик отмахнулся от него, как от мухи. «Знаю. Петровичу из моего подъезда ведь нашел, а вчера из пруда достали. Да ты не бойся». Мужик полез в карман и достал комок слипшихся купюр. «Я за работу всегда плачу хорошо, а за это ничего не пожалею». Панов заметил, как жадно блеснули глаза жены. «Выйди», — сердито приказал. Она нехотя повиновалась. Гость включил телевизор, присел рядом. Зашумело, на экране замелькал снег, потом снег исчез, и они увидели мальчика. Маленького, пухленького, лет 7. Мальчик был в белой рубашечке, черном галстуке бабочке и таких черных брючках. Он стоял на цветастом ковре посреди комнаты и насупленно смотрел на них. 5 марта года, — послышался с экрана голос, и Панов узнал его. Говорил гость. «Павлику исполнилось 7 лет. Давай, Павлуша». Мальчик вздохнул и затараторил. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Несколько секунд Панов молча смотрел на него. Затем, вспомнив, взял обеими руками толстую лапу гостя. И все исчезло, только черный экран был перед ним. Он невольно отпустил рук гостя, и вновь розовощекий малыш тараторил про неведомые дорожки и следы невиданных зверей. Панов мотнул головой, отгоняя наваждение, и снова взял руку гостя. И опять черный экран встал перед ним. Тогда он понял. Он, наверное, изменился в лице. Сильные руки схватили его за плечи. «Ну, что?» «Его нет», — сказал он чуть слышно. «Ты уверен?» Лысый больно сжимал его плечи. Он кивнул. Лысый отпустил его, закрыл лицо ладонями и замычал, раскачиваясь. Но когда через несколько секунд он отнял руки, глаза у него были сухие. и бешеные. Как это было? Кто? Скажешь? Попробую. Он снова взял лапу гостя в свои ладони и закрыл глаза. И уже знакомое ему рвано-туманное замелькало перед взором. Затем он увидел ноги. Ноги были большие, в ботинках и брюках, и видел он их как-то странно, снизу вверх. «Дядя, не надо! Дядя, мне больно! Сынок!» Он открыл глаза. Лысый смотрел на него, весь побелев. Ипанов понял, что не услышал, а сказал эти страшные слова. И как их сказал? «Пожалуйста, еще!» Лысый умоляюще смотрел на него. Он кивнул и снова закрыл глаза. И вновь сквозь туманные клочья он видел мутную картинку. Но в этот раз другую. «Машина!» — услышал он откуда-то издалека голос и тут же понял, что это говорит он сам. «Большая! Какого цвета?» Вопрос донесся откуда-то издалека. «Темно-синяя! Большой блестящий радиатор! На нем кружок и внутри звездочка! Мерседес!» Застонали далеко. «Номер! Номер видишь! Кусты! Ветки закрывают! Только первые цифры! 22!» Вдалеке застонали еще громче, а Панов вдруг увидел, как заскользили, смыкаясь над его головой, ветки, потом вдруг чьи-то страшно сильные и злые руки сдавили его горло. Он дернулся, захрипел, и инстинктивно схватился за эти руки, чтобы оторвать их от горла, и ладони его встретили пустоту. Он сидел на диване в своей квартире рядом с незнакомым лысым мужиком в кожаной куртке и сухими беспощадными глазами на сером лице. Он вытер пот со лба. «Брат», — глухо и страшно сказал лысый, не отводя остановившегося взгляда. «Я так и думал. Мальчик никогда не пошел бы с чужим, я его этому всегда учил. Поверить только не мог. Ну, сейчас». Он встал. «Я мог и ошибиться». Панов тоже поднялся. «Нельзя же так сразу. Ты. Ошибиться». Лысый ощерился какой-то жуткой улыбкой. «Ты меня в первый раз видишь, да и я тебя тоже. Ты что, знал, что у меня брат есть, что у брата темно-синий мерс и что он, сука, гомосек проклятый?» Он скрипнул зубами. «Ты сказал даже больше, чем я ожидал. И что сейчас?» Тихо спросил Панов. «В милицию пойдете. К этим тварям продажным. Они его за сотню чистеньким объявят. Нет. Сначала он все расскажет. Скажет, никуда не денется. Потом покажет, где спрятал». Лысый скрипнул зубами. «А там я уже из него кровь по капле». Он подошел к телевизору, на экране которого уже бултыхалась белесая муть, запись кончилась, извлек кассету, сунул ее в карман куртки. «А ты помалкивай». Он смотрел на Панова бешеным взглядом. «Молчание – залог здоровья. Понятно. На». Он сунул ему зеленый бумажный комок. «Я свое слово держу». Когда за лысым захлопнулась дверь, Панов машинально поднял валявшиеся везде дивана газеты, которые читал перед тем, и вдруг со злостью швырнул их обратно. Затем выругался, громко и страшно. На шум прибежала жена, он обругал и ее. «Чтоб больше не водила мне таких. Поняла». Крикнул он прямо в ее побелевшее лицо. «В гробу я видал всех этих родственников с их фотографиями и кассетами. Сволочи поганые». Оставшись один, он еще долго ходил по комнате, яростно ворча про себя, не в силах успокоиться. 10. Появлению этого посетителя в кабинете Панова предшествовали шум и крики в коридоре. Какая-то возня. Потом дверь распахнулась и расхристанный и растрепанный человек, ворвавшись в нее, бухнулся перед Пановым на колени. Он невольно вздрогнул и попятился, а расхристанный железной хваткой вцепился в его ноги и завыл, мотая головой. «Родной, только ты, сынок единственный помирает, только ты». Панов недоуменно взглянул на Мишу, появившегося следом и такого же расхристанного и разлохмаченного, тот только смущенно развел руками. Вдвоем они кое-как подняли незнакомца с колен, усадили на кушетку. Миша сбегал за водой. Пока гость пил, стуча зубами о край чашки, Панов рассмотрел его получше. Незнакомец был одет в форму полковника авиации, только сейчас его форменная рубашка с погонами была расстегнута почти до пупа, а один погон висел полуоторванным. Миша, по всему видать, стоял в коридоре насмерть. Кадык на загорелой шее полковника двигался судорожно. Подождав, пока он покончит с водой, Панов решительно забрал кружку. «Ну?» – спросил властно. «Сынок, 15 лет. Все отказались, все. Только ты». Полковник заплакал. «Дмитрий Иванович», — говорил я ему, с досадой заметил Миша. «Только зря время терять, родной». Полковник сполз с кушетки и вознамерился было снова встать на колени, но Панов с Мишей упредили. «Машина хоть у вас есть?» — спросил Панов, поняв, что армия просто так не отвяжется. «Такси». У подъезда полковник сглотнул. «Останешься за меня», — повернулся Панов к Мише и виновато развел руками в ответ на его укоризненный взгляд. Его провели в комнату, маленькую, но светлую. По прозрачному исхудавшему лицу мальчика на койке в углу, его почти невесомым рукам, лежавшим поверх одеяла, Панов сразу понял, что Миша был прав, но отступать было уже некуда. Он провел рукой над головой больного и невольно сморщился, в ладонь полыхнуло так, что закололо в пальцах. Дальше можно было уже не обследовать, но добросовестно довершил начатое. Злое пламя билось только под теменем мальчика, но и этого было достаточно. Он уже привычно окутал этот огонь холодом, истекавшим из его рук, даже сделал это старательнее обычного. Но усыплять больного не стал. Тот, в свою очередь, внимательно следил за его движениями. В глазах его сиял такой свет, что Панову стало как-то неловко. Ему уже не раз за эти недели доводилось встречаться с обреченными людьми. Всегда это было неприятно и тягостно. В этот раз было иначе. Он уже мог уходить, но почему-то не хотел этого. И он присел на стул рядом с койкой. «Ну что?» – спросил больной. Голос у него был тихий, но звучный. Панов виновато развел руками. «Безнадежно». Он молча кивнул. Почему-то сейчас он чувствовал себя неспособным на обычную успокаивающую ложь, говорил я ему. С легкой досадой сказал мальчик, и Панов понял, что это он об отце. «Знаете, сколько тут до вас побывало всяких?» Он замялся. «Шарлатанов», подсказал Панов. Мальчик в знак согласия закрыл и снова открыл глаза. «И я такой же». «Нет, вы, нет», медленно выговорил больной. «Я ощущал, как от ваших рук исходило, и боль совсем пропала. Знаете, хуже всего, это боль. Просто невозможно. У родителей все деньги ушли на обезболивающие. Отец и машину продал. Больше не будет болеть», заверил Панов. «Совсем». Он кивнул. «Хорошо. Жаль только, что вы так поздно, а то у них, наверное, даже на похороны не осталось». Панов сглотнул. Мальчик проговорил это спокойно и деловито, словно речь шла о ком-то другом. «Тебя как зовут?» – спросил он больного. «Игорь. А вас?» «Дмитрий Иванович. Приятно было с вами познакомиться. Мне тоже», – невольно отозвался он и вдруг спросил. «Тебе не страшно?» «Нет», – спокойно ответил Игорь. «Было немного в самом начале. Потом прошло. Плохо только, что это так долго. И родителей жалко. Мама плачет, отец бегает, экстрасенсов всяких ищет. Теперь уже недолго», – неожиданно для себя заверил Панов. «Я знаю», – мальчик еле заметно улыбнулся. «Я это сегодня понял. Знаете, мне сон приснился. Свет вокруг, такой яркий-яркий, и кто-то в белом меня зовет. Было хорошо и совсем не страшно. Мне даже стыдно стало, что я когда-то боялся. Человек не должен этого бояться. Это еще апостол Павел говорил», — подтвердил Панов. «Вы верующий?» — спросил Игорь. «Не знаю», — пожал он плечами. «Крещеный. В детстве бабушка учила меня молиться, но потом я все забыл. И только раз, мне тогда было 25, вспомнил те молитвы. Почему? У меня был аппендицит и меня везли на операцию. Было очень страшно. Все прошло нормально. Не совсем. Хотя мне потом говорили, что случай был самый банальный. Но оперировал какой-то практикант, который все время пытался мне что-то не то отрезать. Хорошо рядом опытный врач стоял». Мальчик улыбнулся. «Наверное, вы это чувствовали, поэтому и молились», подытожил он. «Знаете, я тоже раньше читал Библию и не понимал. И сейчас не все понимаю. Чувствую только, что за этим стоит нечто очень большое, даже великое. Человеку это тяжело постичь, поэтому, наверное, все и верят по-разному. А родители твои раньше не верили, но как я заболел. Игорь повернул голову, и Панов увидел в углу комнаты несколько икон. Это хорошо, так им будет легче все перенести. Только вот отец мучается, считает, что это его Бог наказал. Почему? Это давно было. Я только родился, отец с друзьями выпили с радости, и самолет к вылету он плохо подготовил. Тот и разбился, людей много погибло. Следствие вины отца не установило, а сам он не признался, боялся мать одну с маленьким оставить. Он мне сам все рассказал, стоял тут на коленях и плакал. А ты как считаешь? Я думаю, что он ошибается, Игорь вздохнул. Я считаю, что это было бы слишком просто, как в американских фильмах. Провинился, получи наказание. Мне кажется, Бог наказывает по-другому. Вы ему скажите, чтоб не мучился, внезапно попросил он, вам он поверит. Панов кивнул. Сам я долго думал, продолжил Игорь, глядя на него своими сияющими глазами, почему мне такое? Почему сейчас, так рано? И долго не находил ответа. А потом вдруг подумал, хотел бы я прожить такую жизнь, как мой отец, и понял, что нет, так может Бог просто спас меня, и это не наказание, а милость. Знаете, даже странно как-то, в Библии ясно написано, что человек не умирает совсем, просто переходит в другую жизнь, а люди почему-то боятся, плачут, по врачам бегают, целителям, готовы все отдать, чтобы промучиться здесь, на земле, еще немного. Странно, да. Они, наверное, не верят в то, что здесь все не кончается. И я так думаю, согласился мальчик. А вы вот верите. Панов снова кивнул. Вот видите, это же так просто, понять. Ведь если там ничего нет, то жизнь здесь теряет всякий смысл. Зачем учиться, строить дома, покупать вещи? Ведь тебя скоро не станет, и все, зря. «Для чего тогда? Как это люди этого не поймут?» Мальчик устало прикрыл глаза. «Хочешь уснуть?» «Да, наверное. Устал. Хорошо, что мы с вами встретились и поговорили. Ведь так?» Панов кивнул в очередной раз и положил руку на его лоб. Мальчик медленно закрыл глаза и задышал тихо и ровно. Легкая улыбка застыла на его губах. Панов встал и осторожно вышел. Полковник ждал его в коридоре. Глянул вопрошающе. Панов покачал головой. Полковник опустил взгляд. «Не мучьте его больше», — Панов положил ему руку на плечо. «И не водите никаких экстрасенсов, не поможет. И лекарств больше не надо, он одной ногой уже там». Полковник задавленно всхлипнул. «И сами не мучайтесь, это не ваша вина. Тот самолет разбился совсем по другой причине. Держите». Панов сунул ему в руку комок купюр, оставленных бугаем с видеокассетой, они, кстати, оказались в кармане. «Вам скоро понадобится». «За что?» Полковник смотрел на него, потрясенный. «За сына», — коротко ответил Панов. 11. Быть сиделкой оказалось делом неутомительным, хотя достаточно скучным. Когда главврач, вызвав ее в кабинет, объяснил, чем ей придется заниматься в ближайшие недели, Вика было вспыхнула и попробовала отказаться. Но главврач повысил голос, а потом протянул ей деньги, она и согласилась. Ссориться с начальством ей не хотелось, деньги были нужны и, кроме того, все это было ненадолго. Она спала в комнате девочки, так потребовал хозяин дома, сюда же им обоим приносили еду. Несколько раз в сутки она делала Вите обезболивающий укол, в этом и заключались основные ее обязанности. С уколами поначалу обстояло плохо, в клинике инъекции были делом медсестер, а она шприц в руках не держала давно, так что Вите пришлось немного поплакать. Потом она наловчилась, и девочка уже хныкала. Они почти не разговаривали. Девочка большую часть времени спала, а, пробудившись, требовала мультики. Она включала ей телевизор или видеомагнитофон, изредка читала книжку. Книжки Вета, впрочем, больше любила листать сама, с интересом разглядывая яркие картинки. После этого ей обычно хотелось рисовать. Вика усаживала ее в кроватке, приносила специальную доску, альбом, карандаши, фломастеры. Девочка с полчаса усердно корпела над листом бумаги, но это занятие сильно утомляло ее. Вскоре она сбрасывала все в сторону и клала голову на подушку. Вика убирала рисовальные принадлежности и накрывала девочку одеялом. Она не чувствовала к этому ребенку особой привязанности, для нее Вета была обычной пациенткой, как и те дети, что остались в клинике. За несколько лет работы врачом Вика, как и ее старшие коллеги, привыкла к болезням и смерти и считала их обычными спутниками своей работы. К некоторым из своих маленьких пациентов она относилась лучше, тем, кто был ей более симпатичен, к другим хуже. Но все они были ее пациентами, не более. А в ее отношении к Вите примешивалось еще чувство, которое каждый врач испытывает к человеку обреченному, досада, смешанная с ощущением профессиональной беспомощности. Поэтому так и не любит обреченных в больницах. Из развлечений в этом большом и скучном доме были лишь книги да телевизор. Несколько книг она привезла с собой, когда ее ненадолго завезли домой за необходимыми вещами. Скоро она перечитала их все. Телевизор она включала, когда девочка спала. Здесь было много видеокассет, преимущественно с мультиками и детскими фильмами. Скоро она пересмотрела все сколько-нибудь интересное. Попросить новые кассеты с фильмами она стеснялась, хозяин дома мог подумать об этом не так, а хозяина она, как все здесь, побаивалась. Вечерами Вика спускалась в сад, окружавший дом, и подолгу гуляла. Днем выходить она не рисковала, в любой момент в комнату к девочке мог прийти хозяин, и ему вряд ли понравилось бы ее отсутствие. Вечерами он никогда не появлялся, и она наслаждалась тишиной, чистым воздухом и легким шумом листвы над головой. В такие минуты она часто вспоминала свой приход к странному человеку с седой бородой и то, что произошло тогда, в маленькой квартире. Со временем это стало ее любимым воспоминанием, она берегла и лелеяла его, с удовольствием вспоминая каждую деталь и каждое слово, его и свои. В этом саду и случилось вскоре неприятное происшествие, едва не изменившее ее дальнейшую судьбу. Один из мордатых охранников хозяина давно выказывал ей свое расположение. Заглядывал без причины к ним в комнату, пытался заговорить и даже однажды, прижать ее в углу коридора. Тогда она, без затей, смазала ему по физиономии. Охранник сдавленно охнул, отскочил и посмотрел на нее так, что Вике стало не по себе. Однако охранник, оглянувшись по сторонам, отступил, и скоро она забыла о случившемся. Зря. Он, видимо, давно наблюдал за ее вечерними прогулками и выбрал момент, когда она забрела в самый дальний и глухой угол сада. Подкрался он незаметно. Сильные руки вдруг обхватили ее сзади. Одна держала ее поперек туловища, вторая зажимала рот. Потом ее потащили в сторону, к широкой стальной двери подвального гаража. Ошеломленная и испуганная, она поначалу не оказала сопротивления. Потом попробовала кричать, но даже мычание не прорвалось сквозь широкую стальную ладонь, намертво запечатавшую ей рот. Тогда она стала легаться и раз все-таки попала каблуком, сзади зло зашипели. «Будешь дергаться, голову откручу». Зло прошептали у нее над головой, и этот злой шепот внезапно привел ее в ярость. Со студенческих времен у нее сохранилась привычка носить в кармане халата остро заточенный скальпель, и сейчас она вспомнила о нем. Недолго думая, она выхватила скальпель и с размаху вонзила его в толстую стальную руку, сжимавшую ее тело. Сзади завыли, и она ощутила свободу. Сделав несколько торопливых шагов вперед, она оглянулась. Охранник, сжимая раненую руку другой, выл и раскачивался. Между пальцами ладони блестела в тусклом свете фонарей узкая рукоятка скальпеля. Густая темная капля скользнула с раненой руки на землю, затем вторая, третья. Она повернулась и побежала к себе. Утром следующего дня человек с незапоминающимся лицом вызвал Вику к себе. «Зачем вы ранили моего человека?» — резко спросил он, едва она робко переступила порог. Она с удивлением и страхом посмотрела на него, и он понял немой вопрос, содержавшийся в ее взгляде. «Я знаю все, что происходит в этом доме, а также, за его пределами», — еле заметная улыбка разжала его тонкие губы. «Итак, почему?» Эта самоуверенная улыбка вдруг заставила Вику забыть страх. «Еще раз полезет, получит еще», — с вызовом в голосе ответила она. Человек за письменным столом пристально посмотрел на нее, и она невольно заметила, что взгляд его стал иным, не таким, как раньше. Ей даже показалось, что в этих холодных серых глазах промелькнуло нечто новое, незнакомое ей прежде. «Понятно», — наконец вымолвил человек с незапоминающимся лицом, снова еле заметно усмехнулся. Только усмешка в этот раз была иной. «Но меня интересует больше другое. Почему вы оставили девочку одну? И надолго? Я была ей не нужна». В глазах у него промелькнуло нескрываемое недоверие. «Я сделала ей укол, и девочка спала», — торопливо пояснила Вика. «Следующая инъекция понадобилась только через несколько часов. А если бы она проснулась? Это исключено». «Так», — человек за столом задумался. «Хорошо. Когда Вите нужно сделать очередной укол?» Вика взглянула на часы. «Через 20 минут. Посмотрим». Он встал из-за стола. «Идем». В комнате Виты он не стал садиться, а только подошел к кроватке. Девочка спала, разбросав по одеялу исхудавшие прозрачные руки. Вика подготовила шприц и стала рядом. Так прошло несколько минут. Вдруг девочка вздрогнула и легонько застонала. Лицо мужчины у кроватки исказилось. «Пора». Вика отбросила одеяло и легко перевернула худенькое тельце на бочок. Быстро и ловко сделала укол. Вета вздохнула и задышала ровно. «Проснется она через 2 часа, не раньше», — пояснила Вика, накрывая ребенка одеяльцем. Человек у кроватки кивнул и снова посмотрел на нее странным взглядом. «Я хочу вам кое-что показать», — вдруг сказал он необычно теплым голосом. «Это близко. Едем». Это действительно оказалось недалеко. Вскоре они уже ходили по сверкающим паркетным полам, похожей на игрушку квартиры. Мебель, ковры, занавеси на окнах, все здесь было новым и нарядным. Но больше всего поразили Вику большие полки вдоль стен, сплошь уставленные видеокассетами, телевизоры во всех комнатах. Даже в туалете был телевизор на специальном кронштейне под потолком. Недоумевая, зачем он привез ее сюда, Вика бродила по этим конфетным комнатам, с невольным женским любопытством разглядывая их убранство. «Нравится?» — спросил ее спутник, когда они, наконец, покончили с осмотром и уселись на громадный мягкий диван с высокой удобной спинкой. Она молча кивнула. «Все это, если захотите, будет вашим». Она удивленно посмотрела на него. «Все просто, Виктория Аркадьевна», — улыбнулся он. И это была совершенно иная улыбка. «Я мужчина, а каждый мужчина мечтает о доме, где бы его любили и ждали». Там, он мотнул головой, и она поняла, что это он на кирпичном особняке, «я больше работаю и принимаю партнеров. Мне нужен уголок, где было бы совсем иное. Этот уголок здесь, и хочу, чтобы хозяйкой его были вы». Она молчала. «Вы ни в чем не будете нуждаться», — продолжил он. «У вас будут квартира, деньги, машина и возможность делать все, что вам хочется. Единственное мое требование, вы всегда должны быть готовы окружить меня теплом и лаской и...» Он возвысил голос, «только меня одного». «Ясно». Она молчала, ошеломленная этим предложением, и не зная, что ответить. Он тоже молчал. Тогда она встала, прошлась по мягкому ковру, укрывавшему пол этой просторной гостиной, и медленно обвела взглядом все вокруг. И ей вдруг безумно захотелось обладать всем этим, валяться на этом диване или этом ковре, смотреть эти фильмы на кассетах, пить вино из высоких хрустальных бокалов, что стояли сейчас за стеклом зеркальной горки, и забыть о мрачном больничном коридоре, обшарпанной ординаторской, хнычущих больных детях и своей, давно требующей ремонта, постылой и крохотной квартирки на 9-м этаже бетонного дома. Она невольно бросила взгляд на человека на диване, тот перехватил его и улыбнулся. Вика поняла, что он прочитал эти ее мысли и покраснела. Чтобы скрыть смущение, она отвернулась и машинально открыла створки платяного шкафа. Шкаф был пуст, только над ней его валялось что-то белое. Вика машинально нагнулась и подняла то, что вначале показалось ей тряпочкой. Это был бюстгальтер, кружевная и очень дорогая вещица, как сразу определила Вика. Она недоуменно повернулась к дивану. Человек, сидевший на нем, перестал улыбаться. Вскочив, он подбежал к ней, выхватил у нее из рук находку, забросил ее в шкаф и закрыл дверцы. Говорил же убрать. Яростно прошипел он, и Вика невольно отшатнулась. Голос спутника в эту минуту напомнил ей другой, тот, что она слышала вечером в саду. И она вопрошающе посмотрела ему в глаза. «Да, Виктория Аркадьевна, здесь жила другая женщина», — хмуро ответил он. «Но она нарушила условия договора, то, которым возбраняется принимать здесь других мужчин. Я же говорил вам, что знаю все, что происходит вокруг меня». Она молчала. «Не беспокойтесь, ничего плохого ей не сделали», — досадливо сказал он, — «даже не выгоняли. Сама собрала вещи и ушла к нему. В том-то дело, что нет». Сморщился мужчина. «Так было бы хоть понятно. А кто он?» Человек с незапоминающимся лицом ответил не сразу. «Вы его знаете. Тот, что вас лечил. У них была любовь», — спросила Вика и сама не узнала свой голос. Он стал пронзительно тонким. Она сказала, что нет. Она, мол, хотела, поэтому и затащила его сюда, а он даже не прикоснулся к ней. Только устроил ей какой-то необыкновенный сеанс. Какой, я так и не понял. Да и она толком объяснить не могла, все плакала. Но мне не важно, прикасался он к ней или нет. Она не должна была его сюда приглашать, вот главное. Она взглянула на часы. «Нам пора. Вы все-таки не спешите отказываться», — со вздохом сказал он. «Подумайте. Я не буду вас торопить. Слушайте». Она глянула на него в упор. «А почему вы до сих пор не пригласили его к Вите? Несколько шарлатанов уже приводили, а его нет. Почему?» Она говорила и сама удивлялась себе. Больше она не боялась этого человека. Произошло странное. Он не выдержал ее взгляда и опустил глаза. «Один человек сказал мне, что делать это не стоит», — наконец нехотя ответил он. «А этому человеку я всегда верил. Теперь вижу. Или он ошибся, или же по непонятной причине обманул меня». Обратной дорогой они не проронили ни слова. 12. События последних дней настолько утомили Панова, что он решил взять отпуск. К тому же вот уже 2 месяца он работал без выходных и практически не выходя из стен и чувствовал себя по этой причине весьма скверно. Плохо спал, а, просыпаясь ни свет ни заря, бездумно глядел в белый потолок, не чувствуя в себе сил даже для того, чтобы просто встать. Он попросил Мишу объявить очереди, что примет только тех, кто успел записаться заранее, и работал еще 2 дня. А на утро 3-го самолично уложил в сумку то, что счел необходимым, и поехал на автостанцию. Несколько дней назад он вспомнил о приглашении Фадея Егоровича и решил им воспользоваться. Лесовичок встретил его радушно, с удовольствием принял подарки себе и супруге, а потом повел показывать свое хозяйство. Жил Егорович в большом рубленном доме 5-стенки, на самом краю деревни, у леса. Значительную часть этого не нового, но еще крепкого дома, занимала огромная русская печь. Вокруг нее на прибитых к потолку шестах висели пучки трав, наполнявшие дом легким душистым ароматом. Егорович долго объяснял ему, какая трава от чего помогает. Панову это было неинтересно, он почти не слушал, поэтому ничего и не запомнил. Поразила его кладовая Егоровича. Стены ее от пола до потолка закрывали полки, сплошь уставленные бутылками всех форм, видов и цветов. «Вот, Дмитрий, погреба мои», — торжественно сказал лесовичок, довольный произведенным впечатлением. «Настоечки, наливочки, водочки, Такого нигде больше не увидишь и не попробуешь. Только у меня. Что, сами делали? Спросил изумленный Панов. Вот этими самыми руками. Потряс Егорович ладонями. Все, от начала до конца. Так это самогон. Протянул разочарованный Панов. Егорович обиделся. Самогон у бабок, которые им людей травят, а у меня водочка домашняя, почище казенной. Народ, милый ты мой человек, обленился и забыл, как предки делали. Ему сегодня лишь бы побыстрее. Бросил сахар в воду, добавил дрожжей, и уже аппарат тянет. А какая из сахара может быть водка? Ром, разве? Так здесь не Ямайка, а мы не негры, делать его не умеем. Вот и получается сивуха. А я вот не ленюсь зерна ржаного прикупить. Заметь, именно ржаного, другой для такого дела не годится. Прорастить его, как положено, смолоть и брагу заварить. Егорович аж раскраснелся, объясняя. Аппарат у меня хотя и хороший, но не промышленный, ректификация не та. Поэтому продукт затем чищу. И не марганцовкой, как бабки наши, и то, если они его еще чистят, часто и этого нет, а угольком, как положено. Знаешь, сколько наши предки способов очистки водки придумали. Лесовичок схватил его рукав. Сотни. Сам в книгах читал. Даже яичным белком. Но лучше всего, древесный уголь. Березовый. Сам жгу. Получается, лучше не надо. 2-3 раза водочку сквозь уголь процедишь. Она, как ключевая вода, без запаха, мягкая. У меня ее даже ОТК проверяла, высшим сортом отметила. Какой ОТК? Удивился Панов. Самое настоящее, Егорович аж засветился от удовольствия. Когда у нас тут борьба с пьянством была, приехала раз из района милиция, самогонщиков шерстить. Наш-то участковый меня не трогал, хороший человек. Нальешь ему стакан с закусочкой, с собой бутылочку дашь, вот и все дела. А эти навалились. «Сдавай», — говорят, — «дед все добровольно». «Ну, аппарат не нашли, он у меня постоянно в лесу, а водку забрали. Ее тогда мало было, но козла своего полного нагрузили. Протокол составили. Через месяц вызывают повесткой», — лесовичок снова захихикал, — «говорят, так, мол, и так, Егорович, экспертиза признала, что у тебя был не самогон, а водка высшего качества». Так что дело против тебя прекращаем, а сами мнутся. Извини, говорят, дед, тут тебе изъятое положено вернуть, а хлопцы наши раньше этого отк разобрались, только посуда осталась. Подпиши бумагу, что претензий не имеешь, и подписали. Улыбнулся Панов. Подписал, махнул рукой Егорович, пустим на здоровье. Если ко мне по-хорошему, то и я. За обедом они отдали должное и настойкам, и наливочкам, и водочкам. Панов, которому никогда в жизни не приходилось пробовать ничего подобного, пришел в полный восторг. Особенно понравилась ему анисовая. Она просто таяла во рту, оставляя легкую сладковатую свежесть. Егорович прямо лучился от удовольствия. «Это тебе, Дмитрий, не городское пойло, что у вас по магазинам стоит?» Вдохновенно комментировал он. Понавезли из-за границы, этикеток красивых налепили, а попробуешь, тьфу. Ну, ректификация у них может и хорошая, но гонит ведь из чего. Хорошо еще, когда из пшеницы заплесневелой. А то ведь, я узнавал, из картошки и бурика. Потом водой разведут дистиллированный, ни вкуса, ни мягкости. Или бухнут еще сиропа, вот тебе и ликер. А в ликере том один сахар. У нас, русских, своя наливочка лучше всякого ликера, на свежей ягодке настаивается. И аромат тебе и вкус. И покрепче, поддакнул Панов, успевший снять пробу с наливочки лесовичка. Это само собой. Крепость у хлебного вина должна быть 40%. И по весу спирта, а не по объему, как за границей. Дмитрий Иванович Менделеев, тезка твой, формулу открыл. Ученый был человек, царствие ему небесное, во всем знал толк. А как вы ее взвешиваете? Полюбопытствовал Панов. Зачем взвешивать? У меня спиртометр есть. И не тот, что у вас на базарах продают, а настоящий, лабораторный. Я в спирт водицы ключевой добавлю, замерю, все путем. Хорошая настоечка, милый ты мой человек, это не только радость, но и лекарство, испокон веков на Руси ею лечились. И коли употреблять умеренно, только на пользу здоровью. По себе сужу. В газетах вон пишут, что на мужскую способность это дело влияет. А ты спроси у Петровны моей, как на меня повлияло.